Маня, привет. Привет. Привет. Привет. А кажусь, ты звоночек несла? Да. А якая сукенка была? Прыгожая. Долго выбирали? Долго. А блузку мы уже купили не у краме, а уже на выставке школьных речей. А прическа какая у тебя была? Рожки, сдается, мама заплела. И еще два пышных бантика. Книжки уже умеешь читать? Нет, читать еще не умею. Писать только по образцу. Я приношу ляльку свою каждый день, одну и ту же, але в разных нарядах. Там со мной хочет идти девчонки гулять. Что ты любишь малевать? Я? Усё. Там мои клетки, тоника, песочница. А кем ты хочешь быть? Доктором. Кого будешь лечить? Людей чи живёлов? Людей. А чому именно доктором? Потому что моя бабуля доктором. Космонавтом. И на какую планету ты полетишь? Не ведаю.